Когда господин Бала пришел проведать его королевское высочество, тот был готов подписать что угодно, в том числе и отречение от каких-либо претензий на трон. «Конечно», — добавил переводчик, — «конечно, я не присутствовал при этих событиях, но мне рассказывали о них люди, не склонные к выдумкам и преувеличениям». «Для чего вы мне все это рассказываете?» — спросила Ася. «Только для того, чтобы вы хорошо представляли, с кем имеете дело. Понимаете, мне совсем не нравится то, в чем мне приходится принимать участие. Когда я согласился переводить для господина Мбала, я не представлял себе, во что это выльется. Сейчас я и рад бы выйти из игры, да ничего не выходит. Знаете поговорку «коготок увяз, всей птичке пропасть»? Так вот это про меня». «Что же вы мне посоветуете?» «Честно говоря, я не знаю, как вам следует поступить. Как я уже сказал, господин Бала не отступит, пока не получит свое. Но я не знаю, что он сделает с вами, когда вы отдадите ему амулет. Возможно, устранит, не применяя физического насилия». «Как это?» «Скажем, оставит вас на тонущем корабле или в горящем доме. Он большой мастер таких проделок». «Что же мне делать?» «Я бы советовал вам как-то потянуть время, постараться перехитрить этого господина. Например...» Тут господин Мбала нахмурился и прервал переводчика. «О чем это ты говоришь с ней так долго?» «Не беспокойся, вождь», — ответил переводчик на том же языке. «Я всего лишь стараюсь убедить ее высочество, что в ее интересах выполнить вашу просьбу — отдать вам священный амулет, убедить, что у нее нет другого выхода». «Твое дело только переводить мои слова», — рявкнул черный господин. «Причем переводить их точно, ничего не добавляя от себя. Все остальное предоставь мне». «Слушаюсь, вождь», — почтительно ответил переводчик, опустив глаза. Правда, перед этим он выразительно взглянул на Асю, словно пытаясь ей что-то сказать. «Ну что?» — проговорил Мбала, сверля Асю взглядом. «Вы обдумали мои слова, принцесса?» Сергей Константинович перевел эти слова и быстро добавил, не меняя интонации. «Попробуйте повернуть дело так, чтобы ему пришлось вывести вас отсюда. Ему будет не так легко играть свою игру, если он окажется на чужой территории, а вам напротив». «Что ты говоришь?» — оборвал его африканец. «Всего лишь перевожу твои слова, вождь». «Что-то ты их больно долго переводишь». «Такой уж это язык. На одно слово твоего языка в нем приходится два, а то и четыре». «И что она ответит?» Ася подумала над словами переводчика. «Безусловно, он прав, этот господин Мбала — опасный и коварный тип. И даже если она отдаст ему амулет, он вряд ли оставит ее в покое. Кроме того, ей совсем не хотелось этот амулет отдавать, он ей был от чего-то очень дорог. Расстаться с ним все равно, что расстаться с близким, дорогим существом. Что же делать?» «Нужно каким-то образом выманить этого черного интригана из его логова и сделать так, чтобы он взял ее с собой. Причем она знала, куда нужно его заманить, к себе домой. Дома, как известно, и стены помогают». «Что вы надумали, принцесса?» — повторил Мбала. «Я отдам вам амулет Чаки», — проговорила Ася так, как будто эти слова давались ей с трудом. «Прекрасно!» Черный вельможа наклонился над ней, на его лице появилась улыбка довольного хищника. «Прекрасно!» — повторил Мбала. «Где же он находится?» «У меня дома». «Что ж, скажите, где он?» «Я пошлю за ним своего водителя», — и как только он принесет амулет, вы будете совершенно свободны. Даю вам свое слово, а оно дороже золота». «Ничего не выйдет, ни ваш водитель, никто другой не найдут тайника, а если и найдут, не смогут достать из него амулет. Тайник так устроен, что достать из него амулет могу только я. Значит, вам придется послать меня вместе с вашим водителем». Мбала колебался. Тогда Ася добавила: «Вы ведь уже посылали ко мне в квартиру своих людей, тех двоих недоумков, похожих на цирковых клоунов. Они перевернули мою квартиру вверх дном, но ничего не нашли. Так что соглашайтесь, если, конечно, вы хотите получить этот амулет». «Что ж, может быть, вы и правы», — решился, наконец, чернокожий вельможа. «Вы поедете к себе домой. Только не с моим водителем. Я сам провожу вас. Вы ведь знаете поговорку? Если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам. И наш друг поедет с нами». Он кивнул на Сергея Константиновича. «Мы ведь с вами, принцесса, к сожалению, говорим на разных языках». «Для начала неплохо бы вернуть мне способность самостоятельно передвигаться», — напомнила Ася. «Вы ведь не хотите вести меня домой в инвалидном кресле?» «Да, конечно». Черный человек поставил на стол кожаный чемоданчик и открыл его. В этом чемоданчике было несколько десятков пузырьков, склянок и коробочек с надписями на непонятном языке. Мбала достал один из пузырьков и открыл его. В комнате запахло какой-то сухой травой, горячим полднем. У Аси защекотало в носу, сердце ее взволнованно забилось. Этот запах напомнил ей что-то смутно знакомое и давно забытое, что-то из раннего детства. Нет, что-то еще более давнее, что-то из другой, прошлой жизни. «Что это?» — спросила Ася взволнованно. «Это очень сильное снадобье», — перевел Сергей Константинович слова Мбала. «Оно возвращает силы тем, кто их утратил, и удваивает их всем остальным. Вообще африканские колдуны и знахари знают многие тайны природы, неизвестные европейской науке». Мбала налил стакан чистой воды и всыпал в нее порошок из своего флакона. «Выпейте», — он поднес стакан к Асиным губам. На мгновение она замешкалась. Кто его знает, этого чернокожего интригана, что он ей подсыпал. Но затем она решилась и стала пить. В конце концов, сейчас господин Мбала заинтересован в том, чтобы к ней вернулись силы. Как только Ася сделала первый глоток, кровь живее заструилась по ее сосудам. Свет в комнате стал ярче, звуки громче и отчетливее. Она попробовала пошевелить правой рукой. Пальцы согнулись и разогнулись, а потом рука обрела прежнюю подвижность, затем ожила и левая рука, и ноги. Через минуту Ася смогла встать со стула. Голова еще немного кружилась, но тело снова слушалось ее, и это было здорово. Она жадно допила остатки снадобья и почувствовала, как все ее тело наливается энергией и бодростью. Пожалуй, никогда прежде она не чувствовала себя такой живой и сильной. «Что ж», — подумала она, — «силы мне сегодня понадобятся». «Я вижу, принцесса, снадобье подействовало», — удовлетворенно проговорил Мбала. «Вы пришли в себя, значит, мы можем ехать, время не ждет. Только заранее предупреждаю вас, не пытайтесь сбежать от меня. Я всегда успею обрызгать вас тем первым снадобьем, и вы снова лишитесь способности двигаться, причем на этот раз навсегда». «Учту», — мрачно проговорила Ася. Они вышли из комнаты, спустились в роскошном лифте на подземную парковку, где их уже ждала машина, такая же большая и черная, как сам господин Мбала. За рулем машины сидел безмолвный водитель. Переводчик сел рядом с ним, Ася и Мбала на заднее сиденье. Черный вельможа держал правую руку в кармане, и Ася поняла, что там у него флакон с африканским снадобьем. Машина выехала на улицу. «Я не говорю вам, куда ехать», — Ася взглянула на своего черного соседа. «Вы это и так знаете». Мбала не удостоил ее ответом. Очень скоро они подъехали к Асиному дому. Водитель припарковал машину и открыл заднюю дверцу. «Вы помните, о чем я вам говорил?» — вполголоса произнес Мбала, выбираясь из машины, и выразительно похлопал себя по карману. «Да помню, помню!» — отмахнулась от него Ася. Они свернули во двор. Ася с чернокожим вельможей шли впереди, за ними водитель, он же телохранитель господина Мбала, который внимательно следил за девушкой. Рядом с ним плелся Сергей Константинович, вяло переводивший реплики сторон. Подходя к своему подъезду, Ася увидела выходящего из него Панфилыча. Собака трусила рядом с ним, преданно заглядывая в глаза хозяина. Бомж увидел Асю и хотел было что-то ей сказать, но девушка опередила его. «Развелось, бомжей!» — проговорила она громким, недовольным голосом. «И кто их только пускает в дом? Еще и собаку свою притащил, а у нее наверняка блохи». Панфилыч удивленно вытаращил глаза. Он хотел было сказать: «Это же я, это мы с твоей тезкой, ты что, не узнала нас?» Однако вовремя прикусил язык. Ася наверняка не просто так накричала на него. Она что-то этим хотела ему сказать. И что это за странная компания идет в дом вместе с ней? Пропустив странную группу в подъезд, Панфилыч задумался. Не стала бы Асе говорить эти слова просто так. Наверное, ей нужна помощь. И вместо того, чтобы отправиться на ежедневный промысел, Панфилыч вместе с собакой снова вошел в подъезд и побрел наверх, стараясь не производить лишнего шума. В стане Дингисвайо праздновали победу. Его армия разбила войско Матабеле, потеряв совсем немного воинов, захватила тысячи голов скота, взяла в плен множество женщин и детей. Молодой король устроил для своих воинов богатый пир, заколов десятки быков и выкатив сотни бочек пива. Наиболее отличившимся воинам он раздал щедрые дары. Самые богатые подарки получил Чака, которому Дингисвайо в значительной мере был обязан победой. Король подарил молодому зулусу огромное стадо дойных коров, множество дорогих шкур, слоновых бивней и золотых украшений. Кроме того, он поставил Чаку во главе собственного полка, созданного из лучших молодых воинов. Таким образом, Чака стал самым молодым полководцем в его армии. Ночью после праздника в шатер Дингисвайо пробралась старая знахарка Ндала. Опустившись на колени перед молодым вождем, она проговорила своим тонким, визгливым голосом: «Позволь сказать, великий!» «Говори, старая женщина!» — снисходительно произнес Дингисвайо. «Только говори коротко, я устал». «Я буду краткой, ибо мне достаточно сказать несколько слов». Знахарка понизила голос. «Ты роешь себе могилу». «О чем это ты, старуха?» Молодой вождь грозно нахмурился. «Ты пригрел у своего очага змею, которая ужалит тебя в самое сердце». «О ком ты говоришь?» «О молодом зулусе, о Чаке. Ты одарил его своей бесценной дружбой, а Чака спит и видит, как бы завладеть твоим троном. Он примеряет на себя плащ из шкуры леопарда». «Не мели ерунды, женщина. Чака — бесстрашный воин и преданный друг. Он острие моего копья, разящее острие моей воли. А что до шкуры леопарда? Он сын вождя и имеет право носить эту шкуру. Он — хитрый колдун. Он ходил в великий лес Ндладле и якшался с безволосыми. Я знаю, что он ходил в лес. Там живут лучшие кузнецы, и там он заказал для себя наконечник копья, какого еще никто не видел. Это копье принесло мне вчера великую победу». «Ты слишком доверчив, король», — прошипела знахарка. «Ты слишком доверчив и простодушен». «Я слишком терпелив». «Я чересчур долго слушал тебя, старая женщина. Твои уста, уста змеи, они источают яд. Покинь мой шатер, или я прикажу своим стражникам выкинуть тебя, как старый половик». «Тебе не придется этого делать, я уйду сама. Только смотри, король, как бы тебе не пришлось пожалеть». На следующее утро Дингисваю проснулся поздно. Голова у него болела, все тело покрылось нарывами. Его смотрели лучшие знахари. Среди них была Индала. Она с важным видом обнюхала короля, попробовала его слюну и проговорила тихим, значительным голосом: «Чую колдовство, чую черное колдовство. Великого короля околдовали враги». Прочие знахари согласно закивали: «Да, да, без колдовства здесь не обошлось». «А раз так, чтобы вылечить короля, мы должны найти того, кто околдовал его, и предать мучительной смерти». Остальные знахари снова закивали: «Да, да, если не казнить виновного, король не выздоровеет». «Значит, нужно устроить вынюхивание», — объявила старая знахарка. «Вынюхивание», — в один голос повторили остальные знахари. На следующий день на огромной поляне возле реки выстроили все полки Дингисваю. Здесь же расположились и старейшины, и просто отцы семейств, и другие взрослые мужчины, те, кто по возрасту уже не подлежал воинской службе. Все были напуганы, черные лица стали серыми от страха. В стране Нгуни не было более страшного обычая, чем обряд вынюхивания колдовства. Во время этого обряда знахари, известным только им древним способом, определяли среди соплеменников тайного колдуна и его пособников, тех, кто вольно или невольно причинил вред королю или его приближенным. Только знахари радовались этому обряду, ведь по традиции они получали все имущество вынюханных колдунов. Полки выстроили в четыре шеренги, оставив между ними широкие проходы, по которым могли бы беспрепятственно пройти знахари со своими подручными. Дальше такими же шеренгами выстроились все остальные мужчины племени. На краю поляны, на невысоком холме, восседал Дингисваю в окружении своих вельмож и советников. Король чувствовал себя плохо, поэтому вместо кресла и слоновых бивней для него соорудили удобное сиденье из нескольких сложенных циновок. Прямо перед королем выстроился полк под командованием Чаки. Дингисваю приказал своему любимцу встать как можно ближе к нему, зная, что именно на него нацелилась старая Ндала, именно его наметила своей жертвой. На огромной поляне наступила страшная, зловещая тишина. Казалось, было слышно, как пролетают насекомые, как растет трава, как бьются человеческие сердца. И вдруг эта тишина словно взорвалась, нарушенная оглушительным визгом и завыванием, страшным злобным хохотом, напоминающим ночной хохот гиен. Под эти ужасные звуки в дальнем конце поляны появилась процессия Инсангомас — охотниц за колдунами. Впереди этих страшных охотниц выступала Ндала. Лицо ее, густо вымазанное белой глиной, напоминало маску, маску смерти. На шее и на груди у нее висели ожерелья из когтей и зубов гиены леопардов. На руках и ногах звякали браслеты из костей. Уродливую голову украшал череп бабуина. Нижнюю часть тела закрывала юбка из высушенных змеиных кож. В правой руке Ндала держала свой главный инструмент — плетку из змеиной кожи. Старая знахарка выступала медленно, на каждом шагу припадая к земле и принюхиваясь, как охотящийся хищник, и поводила по сторонам маленькими злобными глазками. Следом за ней шествовали остальные охотницы за колдунами. Зловещим обликом и пугающим поведением они подражали своей старой предводительнице. Поравнявшись с шеренгами испытуемых, охотницы за колдунами выстроились в круг и завертелись в ужасном танце, подпрыгивая, подвывая, как адские демоны, гремя ожерельями и браслетами, замахиваясь на окружающих плетками из змеиной кожи. Знахарки крутились, визжали дикими голосами, от которых кровь стыла в жилах, глаза их едва не вылезали из орбит. По сигналу Ндалы страшный хоровод остановился. Знахарки замерли, а сама Ндала выступила вперед, по собачьей нюхая воздух, и заголосила: «Чую! Чую колдовство! Чую его отвратительный запах! Есть среди нас злые колдуны, желающие смерти великому королю, желающие горе и бедствий всему народу. Но они не скроются от нас, гончих собак короля. Мы учуем их всюду, на земле и под землей. Мы уловим их запах в воздухе и в воде, в утренней росе и вечернем тумане. Нигде, нигде не скроются они от нас, верных псов великого короля. Бойтесь, злые люди, бойтесь, колдуны, ибо пришел ваш смертный час». Ндала умолкла, и тут же страшный хоровод распался, и отряд охотниц разделился на четыре группы, по числу выстроившихся перед ними шеренг испытуемых. Позади каждой такой группы, на некотором отдалении от знахарок, шли палачи, дюжи и воины, которым надлежало немедленно приводить в исполнение вынесенный охотницами смертный приговор. Сама Ндала во главе группы из четырех старых опытных знахарок пошла по среднему проходу, тому, который выходил прямо к трону короля. Мужчины, мимо которых проходили охотницы, замирали в ужасе. Никто из них не чувствовал себя в безопасности, ведь и ни в чем не повинный человек мог невольно содействовать колдовству, а значит, подлежал мучительной смерти. Время от времени Ндала опускалась на четвереньки, подражая охотничьей собаке, принюхивалась к следам на земле. Наконец она остановилась возле шеренги, подпрыгнула и снова по собачьи втянула носом воздух. Люди, перед которыми она остановилась, задрожали от страха, который внушала им эта старая ведьма. Казалось, в ней не было ничего человеческого. Ндала снова принюхалась, опустилась на четвереньки. Глаза ее сверкали на выбеленном глиной лице, как два раскаленных угля. Она упивалась своей властью, властью над жизнью и смертью этих сильных и смелых людей. Ндала не спешила. Она растягивала минуты своего торжества, минуты жестокого наслаждения властью. Наконец ее взгляд остановился на одном из испытуемых, мужчине средних лет с кольцом на голове, которое говорило о его высоком положении и богатстве. Подпрыгнув, как обезьяна, старая знахарка хлестнула его своей плеткой, тем самым подписав смертный приговор. Тут же к несчастному подошли двое палачей, схватили его за руки и вывели из шеренги. Лицо приговоренного посерело от страха, но он ни одним звуком не выразил своих переживаний и пошел на смерть, высоко держа голову. Следом за первым знахарка пометила еще нескольких жертв, стоявших в той же шеренге. Когда палачи вывели всех их на край поляны, Ндала подпрыгнула на месте и захохотала, как гиена. Палачи ударами тяжелых палец переломали осужденным руки и ноги, бросили их на землю, вогнали в ладони и ступни острые деревянные колышки и оставили на солнцепеке умирать от боли и потери крови. Несчастные издавали при этом мучительные стоны. Когда же снова наступила тишина, старая знахарка прокричала своим резким визгливым голосом: «Эти люди замышляли злое против нашего короля и всего народа, и за это они преданы позорной и мучительной казни. Они получили заслуженное наказание, а грифы получили поживу. Но мы еще не закончили охоту. Бойтесь, люди, трепещите, ибо многие из вас еще до захода солнца будут есть землю». После этих многообещающих слов охотницы перешли ближе к возвышению, на котором сидел король со своими приближенными. Теперь они вынюхивали колдунов среди лучших воинов и доверенных военачальников Дингисваю. Когда Ндал и ее помощницы оказались близко от короля, Дингисваю окликнул знахарку: «Смотри у меня, старая мамба, не ищи добычи среди тех, кто близок к моему трону. Ты молод, король, молод и доверчив», — прошипела в ответ знахарка. «Чем ближе подобрался к тебе колдун, тем опаснее его колдовство, тем больше вред он может тебе причинить. Если ядовитая змея заползла в твою хижину, нужно убить ее, убить как можно быстрее, пока она не принесла много зла. Хоть я и стара, мои глаза видят то, чего ты не замечаешь, а мой нос чует то, чего ты не чувствуешь. Я чую зло, которое подобралось к тебе слишком близко. Не стой на моем пути. Я служила верой и правдой твоему отцу и отцу твоего отца, и буду преследовать колдовство, как гончая собака преследует дичь.